5. Установление концентрации. Эволюционная биология и духовная практика сходятся в нескольких принципиальных моментах. Прежде всего, они убедительно показывают, что не бывает абсолютно полезных или вредных свойств. Хорошо ли быть в природе большим или маленьким, агрессивным или миролюбивым, быстрым или медленным, сильным или слабым? Ответ на этот вопрос зависит от условий среды, в которой существует тот или иной вид, и от совокупности остальных его качеств. Большое, быстрое и сильное тело — это замечательно, но оно требует много пищи и накладывает значительные ограничения на предельный размер популяции, на численность потомства и на сроки взросления этого потомства. Все это влечет огромные риски, множество видов вымерло из-за побочных эффектов, от своих внушительных размеров, быстроты и силы. Они не справились с теми вызовами ситуации, на которые успешно отреагировали маленькие, медленные и более многочисленные существа. Воинственность также имеет некоторые преимущества, потому что позволяет дать жесткий отпор конкурентам и не упустить добычу. Но она же увеличивает расход энергии, втягивает животных в кровопролитные междоусобицы, имеет иные неприятные последствия. Во многих обстоятельствах мирные и беззащитные существа имеют огромную эволюционную фору перед самыми яростными и неукротимыми хищниками. Более того, даже для свирепого хищника полезно умение проявить спокойствие, мягкость и податливость. Его свирепость может стать губительной, если окажется неуместной и излишней. В традиции дзен есть меткое изречение на этот счет. В одной из версий оно гласит: «Деревянный Будда не пройдет через огонь, железный Будда не пройдет через воду». В основе буддизма, как и в основе современной физики, лежит истинно непостоянство. Жизнь меняется, колеблется и трепещет, и на уровне элементарных частиц вещества, не знающих покоя в своих хаотических метаниях, и в масштабах целых галактик. Действие лишь тогда эффективно, когда оно синхронизировано с текущим положением дел. Оно должно попадать в ноты конкретной жизненной ситуации со всей ее скоротечностью. Следовательно, ответ на вопрос, из какого теста должен быть слеплен Будда, чтобы быть слепленным на славу, является относительным. Все сводится к тому, где именно этот Будда идет прямо сейчас и куда он направится далее. В зависимости от условий, свойства материала становятся либо полезными, либо вредными для нашего движения. Лучше всего быть таким Буддой, который умеет своевременно меняться. Он может быть и прочным, и огнестойким железом, и более легким, живым и податливым деревом. Наилучшее из свойств есть наша способность управлять своим умом, способность меняться и прокладывать свой путь в ответ на сигналы ситуации. Даже с точки зрения эволюционной биологии, этот ответ есть самое близкое к абсолютному закону живой природы из всего того, что нам известно. Следующее сходство между науками о физиологии и науками о духе в том, что они неизменно подчеркивают первостепенную ценность гармонии, меры и баланса. Как правило, при работе над собой перед нами не стоит задача односторонне развить в себе нечто одно и полностью уничтожить другое, оставив после своих трудов лишь пепелище. Мы должны раз за разом отыскивать правильное соотношение между уже существующими элементами своей жизни. Где-то необходимо убавить, где-то прибавить, а в иных случаях поменять роли, функции и связи. Речь идет скорее о перераспределении и преобразовании. Даже наши самые драгоценные качества не должны быть усилены чрезмерно, иначе они мгновенно превращаются во вредные и подавляют собой все остальное. Переизбыток лекарства с легкостью становится для нашего организма смертельным ядом. Но точно так же верно и обратное. Вредные качества, а вернее их корни и источники в уме, не могут быть всецело устранены без плачевных для нас последствий. Если мы проявим здесь непомерное усердие, то окажутся затронуты и те полезные свойства, что от них зависят. В медицине не только лекарства являются ядами в случае их переизбытка, но и яды в небольших дозах представляют собой лекарства. В действительности лишь мера отличает одно от другого. Духовная практика есть искусство обретения баланса в нашей внутренней и внешней жизни. Основная траектория движения к этой цели едина для всех людей. Это совершенствование ума и очищение его от жажды, агрессии и невежества. Однако конкретный рельеф территории и набор препятствий на нашем пути также уникален, как и набор обстоятельств нашей жизни. То, что хорошо работает в одних случаях, может плохо подходить в других, что и объясняет необходимость индивидуальной настройки. Хорошим примером таковой будет подход Аджана Ча. Аджан Ча был очень добрым и открытым человеком и в своей практике делал акцент на очищении ума не только в формальных сессиях медитации, но и в движении. В ходе повседневной жизни и ее ситуаций он охотно приветствовал интересующихся с Запада и имел много учеников из других стран. Некоторые из них обнаруживали, что прославленный учитель не вполне вписывается в их ожидания. Особенно им не давал покоя тот факт, что в словах Аджана Ча обнаруживались несостыковки. Разным людям он давал разные советы, а порой одному и тому же человеку он сперва говорил одно, а спустя некоторое время уже совсем другое. Когда внимание Аджана Ча обращали на подобные противоречия, он ничуть не смущался. Он отвечал в следующем духе. «Я помогаю другим пройти по дороге, по которой прошел сам, и которую хорошо знаю. Мне известно, где расположены глубокие ямы и на какие тропинки лучше не сворачивать. Когда я вижу, что человек слишком уходит влево, я окликаю его и говорю «направо», «поворачивай направо». Но когда я вижу, что человека слишком заносит вправо, я говорю ему «осторожней, поворачивай налево». Во всех нас есть перекосы, когда чего-то одного слишком много, а другого слишком мало. Мы вооружаемся деревом, когда необходимо железо, и наоборот. И что самое главное, мы цепляемся за свои решения, привычки и застарелые реакции и не умеем их отпускать. Мудрый учитель видит эти перекосы и дает рекомендации, учитывая их. Когда человек зол и раздражителен, ему нередко приписывают двойную дозу лекарства от злобы в виде медитации метта. Он формирует любящую доброту к себе, к своим близким, к своим врагам, ко всем живым существам. Это сбивает жар инстинктивного отторжения, который и есть главное препятствие в его практике. Когда человек одержим сексуальным влечением, ему приписывают усиленную работу с невозмутимостью и медитацию на отвратительные аспекты тела, на разложение и старение тела. Когда человек далеко продвинулся в изучении текстов и в прозрении, но слаб в дисциплине ума, то в его обучении делается особый упор на дисциплину. Если же он крайне дисциплинирован, сосредоточен и прилежен, но слаб в понимании, ему приписывают больше размышления, чтения и практики випассаны. Гордого учат смирению, а чрезмерно смиренному и податливому помогают отрастить более жесткий хребет. Конечно, есть свойства, которые мы склонны называть однозначно дурными. Но и с ними не все так просто. Дело в том, что если у нас не развиты иные способы действия и восприятия, то наши дурные привычки есть единственный транспорт в нашем распоряжении. Двигаясь к мудрости, мы начинаем со своего невежества. Другой опоры у нас нет, потому мы отталкиваемся от него. Очищая ум от жажды и агрессии, мы жаждем очищения и яростно отторгаем свои дурные привычки и пороки. Мы направляем свою агрессию против своей агрессии. Мы жаждем преодолеть свое желание. Это все еще единственный язык, на котором мы свободно разговариваем. Со временем грязная субстанция желания дистиллируется до чистого стремления. Но пока что это мутное и бурлящее варево может быть нам необходимо. Другого топлива у нас либо нет, либо же его количество прискорбно мало. И даже когда в нас вызрели более совершенные способы быть, былые дурные привычки не были уничтожены в буквальном смысле этого слова. Заключенная в них энергия была преобразована. Это похоже на процесс дистилляции, при котором изначальная субстанция претерпевает превращение и приобретает другие свойства. Одна из сфер, где нам особенно важно нащупать баланс есть баланс между расслаблением и напряжением, между отдыхом и усилием. У разных людей и даже культур порой наблюдается чрезмерный крен в ту или другую сторону. Как и любой дисбаланс, он становится помехой. Среди учеников Будды был монах по имени Сона. Сона отличался огромным усердием и всецело посвятил себя духовной практике. Тем не менее, получаемые им результаты были далеки от ожидаемых. Сона возмутился такой несправедливости, отчаялся и был уже готов махнуть на все рукой. Его семья скопила большое благосостояние, которого хватило бы на остаток жизни. Сона решил, что скорее преуспеет в освобождении от страдания, наслаждаясь этим материальным достатком, нежели следуя за Буддой. Будда увидел, что цепляние Соны за результаты его непомерное усердие стали причиной его мучений и источником неудач. Ум монаха наполняло не чистое стремление, а невротизированное желание. Суть же желания заключена в неудовлетворенности, а потому, чем более Сона старался, тем более он страдал. Будда обратился к Соне с такими словами. «Итак, Сона, скажи мне, правда ли, что ты искусно играл на лютне, когда был домохозяином?» «Да, благословенный». «И вот что еще скажи мне. Когда струны твоей лютни были слишком туго натянуты, хорошо ли была настроена твоя лютня? Легко ли было на ней играть?» «Нет, благословенный». «А когда струны твоей лютни были слишком ослаблены, хорошо ли была настроена твоя лютня? Легко ли было на ней играть?» «Нет, благословенный». «А когда струны твоей лютни были натянуты не слишком сильно, не слишком слабо, хорошо ли была настроена твоя лютня? Легко ли было на ней играть?» «Да, благословенный». Точно так же Сонна чрезмерное усилие приводит к беспокойству, а недостаточное усилие ведет к лени. Тебе следует правильно настроить свое усердие и свое расслабление, найти баланс умственных способностей и таким образом взяться за объект медитации. Сонна слишком заваливался вправо, в сторону напряжения, и такая опасность действительно существует. Тем не менее, куда чаще встречается противоположная склонность — не относиться к работе над собой с достаточной серьезностью, забывая о необходимом усилии и воспринимать медитацию с позиции дрейфующей в океане медузы. Этому способствует ложное представление о практике, которое обрело популярность в США в 1960-е годы. В среде хиппи, растаманов и поклонников учений New Age распространилась благая весть. Она состояла в том, что смысл жизни — это непрерывно ловить духовный кайф и всех любить. И для этого ничего не нужно делать и ничего не нужно менять. Требуется все отпустить и расслабиться. Но не получится все отпустить, оставаясь бездельником. Такое отпускание является просто самодовольной легендой, которую мы рассказываем себе и другим. Дабы отпустить и позволить вещам быть, нужен постоянный поток энергии правильного усилия, иначе в следующий, после нашего отпускания момент, руки эго тотчас же сжимаются вновь, повинуясь автоматической привычке. Разжать его пальцы совсем непросто. Как только настоящее отпускание происходит, мы наблюдаем следующий безошибочный признак. В нас высвобождается активная созидательная деятельность, свободная от всякого желания. Отпустив, мы берем на себя ответственность и мужественно движемся навстречу своим надличностным задачам. Именно так обстояло дело с Буддой и всеми известными подвижниками, в том числе с его неутомимыми главными учениками, Сарипутой и Моггалланой. Цели и задачи ступени. Упражнения предыдущих ступеней приносят нам великую пользу и обладают большой самостоятельной ценностью. Они очищают ум от накопленной инерции и способствуют развитию его высших способностей, которые нам становятся проще применять в повседневных ситуациях жизни. Практика осознанности и невозмутимости всегда содержит в себе мощный компонент випассаны, ибо она позволяет нам многое понять о себе и о мире. Она меняет наше мировоззрение, расстановку ценностей и наши решения, простирая свое влияние на долгие годы последующей жизни. Далее развитие осознанности и невозмутимости закладывает фундамент для выведения духовной практики на новый уровень. В нашем уме создаются условия для того, чтобы собрать энергию внимания в пучок и достичь состояния еще большего покоя, чистоты и ясности. Нам это необходимо, ведь если мы хотим добраться до наиболее глубоких паттернов цепляния, осознанность к дыханию должна быть умиротворена и помещена внутрь концентрации, тогда ум станет намного устойчивее, а взор острее, и мы сможем направить все ресурсы ума на практику випассаны, метта или ситхи и получить их высшие плоды. Чтобы подчеркнуть важность перехода осознанности в концентрацию, Будда применял специальный термин «анапанасати самадхи» — концентрация на основе осознанности к дыханию. Он говорил так. «Концентрация на основе осознанности к дыханию, ананда, это одна вещь, которая, когда она развита и взращена, ведет к реализации четырех основ осознанности». Когда четыре основы осознанности развиты и взращены, они ведут к реализации семи факторов просветления. Когда семь факторов просветления развиты и взращены, они ведут к реализации истинного знания и освобождения. На прошлой ступени мы вплотную подобрались к установлению концентрации. Мы учились применять невозмутимость и нажимать на педаль тормоза, останавливая тягу реакций за пределы дыхания. Мы замедляли невротическое бегство ума на периферию, но не для того, чтобы замереть на месте и превратиться в холодный камень. Остановка здесь и сейчас нужна нам, чтобы двинуться в совсем ином направлении. Мы должны остановиться, чтобы начать интенсивное движение не куда-то в сторону, а к центру самих себя и к центру настоящего момента через портал дыхания. Когда мы замедлились, и наш ум устойчиво покоится в центре, нам требуется лишь мягчайшее нажатие на педаль газа, чтобы добиться установления концентрации. Ум, укрепившийся в невозмутимости и потерявший интерес к периферии, должен собраться вокруг дыхания еще больше и двинуться в его центр. Хотя мы применяли эту педаль газа и раньше, сейчас пришло время сделать на ней акцент. Но как именно нам это сделать? В некотором роде отвечая на этот вопрос, в Анапанасати Сутта Будда описывает этот этап в следующих словах. 3. Он практикует так, ощущая все тело, я буду вдыхать. Он практикует так, ощущая все тело, я буду выдыхать. Слово «тело», использованное Буддой для описания третьего шага в Анапанасати Сутта, является здесь метафорой для описания всей совокупности дыхательных ощущений в каждом моменте каждой фазы дыхания. На пятой ступени курса мы не просто расслабляем все то, что оттаскивает нас прочь от мгновения и от дыхания, а начинаем с ясностью и непрерывностью различать каждый момент дыхания. Это и есть наш способ двигаться к центру. Ясное понимание всего тела, дыхания от момента к моменту необходимо нам для старта. Ибо без этой задачи ум потеряет устойчивость и однонаправленность либо за счет наступления вялости и отупения, либо из-за волнения и беспокойства. Наше внимание еще не так устойчиво, чтобы покоиться в центре без всякой задачи. Без нее мы либо начнем скучать и проваливаться в забытье, либо придем в волнение. Сейчас нам необходимо как педаль тормоза, мешающая вниманию ускользнуть, так и педаль газа, мягко ведущая его к центру. Если мы научимся искусно нажимать на них, то движение ума успокоится настолько, что мы сможем убрать ноги с обеих педалей и совершенно расслабиться. Нам не нужен будет контроль, более того, контроль будет мешать углублению этого состояния. Реализация любой предшествующей ступени курса или совокупности предшествующих ступеней приводит нас в состояние предварительной концентрации. На этом этапе ум становится спокойнее и яснее, но не настолько, чтобы в течение длительного времени удерживаться на объекте без нарушения осознанности. Лишь реализация пятой ступени приводит нас к первой устойчивой форме концентрации, к обычной концентрации. Практика. Подготовка. Выполните вхождение в медитацию и установление ясного понимания около 15 минут. Выполните установление осознанности перед собой около 5 минут. Выполните наблюдение за умом около 5-10 минут. Выполните установление невозмутимости около 10 минут. Таким образом, полная подготовка к установлению концентрации займет примерно 35-40 минут. Техника. Точнее, отыщите местоположение в вашем сознании дыхательных ощущений от прохождения воздуха по ноздрям или шире во всей верхней части дыхательных путей. Оставьте свое внимание там и отпускайте все, что пытается увести его прочь. Отпуская реакции, плавно двигайтесь навстречу дыханию и с ясностью воспринимайте все его фазы от начала до конца. Как только начинается вдох, замечайте точку начала вдоха и следите за нарастающими ощущениями вдоха в каждом его моменте. Заметьте завершение вдоха и наступившую после него короткую паузу. Отслеживайте каждое мгновение этой паузы, пока она длится. Заметьте наступление выдоха и наблюдайте за дыхательными ощущениями в выдохе, не пропуская ни единого его момента. Повторяйте это каждый раз, цикл за циклом. Вам не обязательно замечать больше ощущений и не нужно стараться этого достичь. Главное, отслеживайте каждый момент дыхания, в котором эти ощущения содержатся, и переход этого момента в следующий момент. С ясным пониманием осознавайте, в какой фазе пребывает дыхание, и наблюдайте все фазы дыхания цельно, без пробелов, секунда за секундой, момент за моментом. Неважно, сколько ощущений, как ясно вы различите. Стремитесь лишь к тому, чтобы осознанно отслеживать череду моментов в каждой фазе без пробелов и отвлечений, открываясь любым ощущениям, которые проявят себя. Ясность и покой выступают в союзе. Чем больше энергии ума будет в чистом и ясном осознании, тем меньше ее будет в реакциях. Когда вы ощущаете тянущую силу реакций, отпускайте все, кроме дыхания, и делайте небольшие шажки по направлению к нему. Отпускайте любое напряжение, влечение и отторжение и проходите их насквозь, так же, как любые другие реакции. По капле, но постоянно переносите внимание в дыхательный центр. Так тянущая сила реакции будет компенсирована. Пусть гравитация концентрирующего ума все больше стягивает энергию с периферии к центру. По мере того, как однонаправленность ума плавно растет, периферия расслабляется и меркнет, опять чувств угасают. Вкладывайте себя с щедростью в каждый момент дыхания, не оставляя ничего про запас. Если в уме проявляются значительные препятствия, то повторите упражнение на установление невозмутимости или выполните обновление решимости. В начале вдоха наполнитесь решимостью проследить этот вдох от начала и до конца. Ясно понимаете, что происходит вдох, и с посекундной осознанностью отслеживайте каждый его момент, включая паузу после его завершения. В начале выдоха наполнитесь решимостью проследить этот выдох от начала и до конца, момент за моментом. Вложите в него все, что у вас есть, но это должна быть не сила принуждения, а сила чистой осознанности и невозмутимости. У вас не должно быть никакой натуги. Повторяйте это раз за разом в течение некоторого времени, пока ум не стабилизируется. Когда вы пропускаете момент и отвлекаетесь, просто возвращайтесь к дыханию. Обновляйте свою решимость и вкладывайте себя полностью в то, чтобы проследить новый вдох или выдох от начала и до конца. Не уводите внимание от дыхания и прибегайте к исследованию реакции как можно реже, лишь в самых исключительных случаях. Сильные реакции должны быть отсеяны еще на этапе подготовки к установлению концентрации. Время от времени вы можете выполнить визуализацию лучей света или применить другие техники для преодоления препятствий, которые мы рассматривали. Освоение ступени. Если вам удалось в течение, по крайней мере, 5 минут удерживать концентрацию на всем теле дыхания от начала и до конца каждого цикла, без единого нарушения осознанности, дольше, чем на 1 секунду, то 5-я ступень освоена полностью. Если осознанность удерживалась без серьезных нарушений меньшее время, то ступень освоена частично. Во время первой недели практики этой ступени каждый день или каждые 2 дня заново перечитывайте описывающие ее инструкции и не прерывайте чтение книги. То, о чем будет сказано далее, прольет свет на все сказанное до этого и потому поможет практике. Выполняйте это упражнение каждый день в течение как минимум 1 недели и стремитесь к полному освоению 5-й ступени. Если за неделю этого не произошло, продолжайте работу над установлением концентрации как минимум до окончания 8 недель курса. Не беритесь за 6-ю ступень, пока вы не научитесь удерживать полное и осознанное внимание на теле дыхания хотя бы в течение пары минут. На протяжении оставшихся недель курса продолжайте практиковать в движении. В ходе повседневных дел пробуждайте в себе осознанность и невозмутимость, а затем отпускайте их и позвольте им либо уйти, либо остаться в вашем уме столько, сколько им захочется. Делайте это в течение, по крайней мере, 1 минуты каждый час или каждую пару часов вашего дня. Развилка в нашей практике. Не прерывайте прохождение курса Анапанасати раньше, чем через 8 недель занятий. Если за 8 недель у вас не получается добиться реализации 5-й ступени или одной из последующих, то будет полезно на время сменить акцент. Взяв за основу те формы ощущения и сосредоточения ума, которым вы уже научились, перейдите к практике випассаны, метта или ситхи. Благодаря смене акцента в вашем уме созреют условия, которые впоследствии позволят вам продвинуться в концентрации. Краткие инструкции для випассаны и ситхи приведены в 8-й ступени курса Анапанасати, и для смены акцента вы можете либо воспользоваться ими, либо пройти один из специализированных расширенных курсов. После нескольких месяцев такой практики следует вновь вернуться к совершенствованию концентрации и попробовать вывести ее на новый уровень глубины. Альтернативный подход — это продолжить работать над Анапанасати. После завершения обязательных 8 недель курса проведите еще несколько месяцев в совершенствовании концентрации, а затем, взяв достигнутое за основу, смените акцент своей практики. Выберите тот из этих двух подходов, к которому чувствуете больше расположения. Важно понимать, что большинству людей, и в особенности начинающим, для достижения обычной концентрации требуется от 40 минут до часа. Если ваша сессия медитации длится меньше и вам не удается установить концентрацию, это совсем не удивительно. Добиться подлинного установления концентрации — это амбициозная задача, и порой на нее могут уйти даже не недели, а годы. Все зависит от объема инерции, накопившейся в уме, и от уникальных обстоятельств вашей жизни. Проявите терпение и наслаждайтесь самим движением концентрации. Хорошо проведите время на пути к ней, ибо этот путь благостен и полезен сам по себе. Варианты подготовки. Осознанность и невозмутимость есть две опоры, на которых строится концентрация. Когда мы научились их возводить, концентрация возникает сама собой. Если вы установили невозмутимость на 4-й ступени и добились ее стабилизации, то инструкции 5-й ступени становятся практически излишними. Из достигнутого состояния базовой невозмутимости мы естественным образом направляемся к более ясному созерцанию дыхания и удерживаемся в нем, успокаиваясь еще больше, и все. Разные учителя используют разные подходы, чтобы установить осознанность и невозмутимость и подготовить ум к концентрации. За прошедшие века появились сотни комбинаций этих техник и сотни других способов, включая применение мантр и сложнейших визуализаций. При всем своем многообразии эти техники устремлены к единой цели. Они должны помочь ему закрепиться в центре и достичь покоя, равновесия и ясности. Процесс движения к концентрации может показаться скучным и долгим. Он порождает в нас сомнения в том, правильный ли метод мы используем и годимся ли мы для этого занятия, а также требует щедрого усилия. Тем не менее, усердие и терпение практикующего вознаграждаются, а сомнения оказываются развеяны, поскольку, когда мы научились достигать осознанности, невозмутимости и концентрации, то вариативность, по большому счету, заканчивается. Сконцентрированный ум пребывает в центре, и всякое движение дальше становится прямолинейным. Вы либо двигаетесь вглубь, туда же, куда и все, либо не двигаетесь вообще, либо двигаетесь назад. На этом этапе уже нет существенных различий между техниками и школами. Когда концентрация установлена, она просто углубляется, в уме становится еще больше неподвижности, радости и счастья, осознанности и однонаправленности. Опыт глубокой самадхи сам по себе есть випассана, поскольку он меняет то, как мы видим мир и ведем себя в нем. Но помимо этого мы можем использовать достигнутый нами уровень концентрации для более целенаправленных практик випассаны, метта и ситхи. Найдите для себя такую комбинацию техник медитации, которая приведет вас к установлению концентрации быстрее и эффективнее всего. Здесь представлен вариант с полной поступенчатой подготовкой, которая, по моему опыту, лучше всего подходит большинству людей и практически гарантирует концентрацию, если практикующий достаточно усерден. Мы устанавливаем осознанность в трех аспектах, исследуем препятствия и закрепляем ум в центре посредством невозмутимости. После этого нам требуется лишь крошечный шаг, чтобы двинуться вглубь, центр дыхания. При первом прохождении курса будет правильным не спешить и практиковать пятую ступень лишь после выполнения полной подготовки из четырех предшествующих. В случае, если вам это хорошо удается, вы можете внести в данную последовательность изменения и найти такую комбинацию из техник, которая выведет вас концентрации быстрее и лучше всего. Если вы обнаруживаете, что у вас хорошо получается установление невозмутимости, вы достигаете сперва глубокого покоя, а затем и повышенной ясности, то самая очевидная и многообещающая вариация — это установление концентрации сразу из невозмутимости, минуя предыдущие три ступени. Для этого выполните вхождение в медитацию и проведите установление невозмутимости в течение 50 минут с еще более сильным акцентом на покой и неподвижность в начале. Затем переходите к инструкциям пятой ступени, постепенно усиливая ясность. Время от времени, в особенности в хорошем расположении ума и тела, учитесь устанавливать подлинную концентрацию из четвертой ступени без расширенной подготовки. Но не спешите, ибо это может быть непростой задачей. Аналитическое задание. Каждый день найдите по крайней мере 10 минут и в течение недели в свободной форме поразмышляйте над последовательностью медитативной работы, осознанность и невозмутимость, затем концентрация, затем випассана, метта или ситхи. Почему эта последовательность выглядит именно так? Подумайте над тем, как применять знания об установлении концентрации в повседневной жизни. Можно ли их использовать, чтобы очищать периферию ума, в движении опускать тревожащие вас реакции, проходить насквозь накопившееся напряжение и сосредотачиваться на занятии? Помогут ли эти навыки для лучшего сосредоточения на работе? Чтение текста, разговоре, занятии спортом или при просмотре фильма? Может ли практика отпускания и концентрации улучшить качество отдыха? В любой ситуации мы можем взять на себя ответственность за стоящую перед нами задачу и начать двигаться к ее решению. мужественно и сосредоточенно. В движении, точно так же, как в формальной медитации, мы отпускаем внутренние препятствия на пути к нашей задаче, принимаем творческий дискомфорт прилагаемого усилия и проходим их насквозь. Правильная концентрация на задачах повседневной жизни, подобно концентрации на дыхании, очищает наш ум и нашу жизнь, принося в них счастье и благо. Мы пребываем в ясности, покое и творческой энергии. Именно на взращивании творческой энергии мы ставим свой основной акцент. Краткая инструкция. Выполните вхождение в медитацию установления ясного понимания около 15 минут и установление осознанности перед собой около 5 минут. Если в уме остались сильные реакции, выполните наблюдение за умом и исследуйте эти реакции около 5-10 минут. Затем выполните установление невозмутимости 10 минут. Полная подготовка займет у вас примерно 35-40 минут. Точнее, отыщите местоположение дыхательных ощущений в вашем сознании и оставьте свое внимание на них. Осознанно и посекундно отслеживайте все тело дыхания, от точки начала каждой фазы до точки ее конца и перехода в следующую. Замечайте момент начала каждого вдоха и наблюдайте за нарастающими дыхательными ощущениями момент за моментом. Когда вдох заканчивается, осознавайте момент его завершения, а затем отслеживайте каждый момент наступившей паузы. Поступайте также с выдохом. Все тело дыхания должно быть охвачено без единого пропуска. Не цепляйтесь за конкретные ощущения и не старайтесь различить как можно больше ощущений. Просто отслеживайте момент за моментом в теле дыхания и оставайтесь открыты любым ощущениям, которые сами показывают себя в этих моментах. Всегда фоново и с ясным пониманием знайте, в какой фазе находится дыхание в данный момент. По капле стягивайте все больше энергии и внимания с периферии к дыхательному центру. Культивируйте неподвижность, внимание в дыхательном центре, покой и ясность, восприятие фаз. Отпускайте любое напряжение, любые отвлекающие реакции и проходите их насквозь, двигаясь навстречу дыханию.